Ладно, пес, я получил то, что мне полагалось. Давай договоримся, промямлил Лисичкин. У меня огромное состояние. Нет уж, уважаемый, возразил Песков, хозяин твоего состояния я и распоряжусь им, как захочу. Твои документы на заграничную жизнь мне переоформить, расплюнуть, стать Корневым, каким ты себя представлял на Кипре, я стану через 2-3 дня. А в Минске у тебя на балансе остались только несколько десятков ментов, которые сейчас рыщут, тебя ищут. Так что ты возвращаешься туда, откуда пришел. Смотри, кругом зона, ни души, кроме твоей тетки. Будешь доживать с ней, присматривать. Менты исследуют сейчас в лабораториях куски бомжатины, которые мы разбросали возле воронки, приложат к делу. Им-то надо как-то списать тебя, закрыть дело, получить награды. Тебя в этой жизни, как понимаешь, уже нет. Но ты, сука, все же существуешь, даже и геройствуешь. Вот, послушай. Он вытащил из кармана свежую газету «Минские новости» и зачитал заголовок. «Автомафия Минска потерпела крупное поражение. Глава автосалона «Лисы» компании в бегах. Что скажешь?» «Нечего сказать», — буркнул Лисичкин. «Все ясно. Давай говорить о другом». «О чем?» — усмехнулся Песков. «Мое состояние в Минске в надежных руках», — уверенно сказал Лисичкин. «Оно достается тебе, а мне, вернее, документы на заграничные. Я и тебя туда перетащу». Песков смолчал. Не ожидал он такого предложения от Лисичкина. «Может, стоит попробовать пойти на уступки? Убить его он всегда успеет, а вот деньги заполучить, и немалое, наверное, стоит». Он поднялся со стульчика, нервно подергивая плечом, заходил по поляне. Жадность к деньгам, да и заветное желание оставить Лисичкина голым и босым в зоне, как когда-то оставил его он, толкнули его на снисходительность и уловку. Он усмехнулся, присел перед Лисичкиным, согласно кивнул головой. Выбравшись из переполненного троллейбуса, Ермоленко пошел по дорожке, ведущей к общежитию. За дни после освобождения из изолятора временного задержания ему много чего удалось сделать. Он забрал со штрафной площадки «Хундай». Машиной можно будет пользоваться, пока не закончится операция по поиску Лисичкина. А еще неожиданно повстречался с Олей Лафаренко. Они забрели в ботанический сад. На удивление Леонида Оля интересно рассказывала о разных породах деревьев и сортах цветов, что было совсем не характерно для будущего юриста. «Растения, цветы, вообще живая природа, — призналась она, — это мое увлечение. А как ты будешь его совмещать с выбранной профессией? Как раз моя будущая судейская работа и выиграет от такого тандема». Ермоленко представил, как в зал суда входит Оля в черной с белым воротничком мантии, кладет на стол обвинительное заключение и начинает процесс правосудия. Неожиданно на тропинку, по которой он шел, из-за кустов вылез бомж. Он подождал Леонида, и когда тот поравнялся с ним, тихо спросил: «Ты Гапоненко?» «А в чем дело?» — растерялся Леонид. «Я от Лисичкина». Бомж протянул конверт. «Прочитай и тут же дай ответ», — кратко и четко приказал он. Не ожидая такой конспирации, Ермоленко внимательно присмотрелся к бородатому мужчине в испачканной, изорванной до пупа майке и спортивных штанах. «Неужели и вправду объявился Лисичкин?» — подумал он. «Может, провокация?» Бородач-то не похож на бомжа, выглядит как откормленный бык, на котором можно дрова возить. Леонид прищурился, смотрелся в его грязные лохмотья, переспросил. — От Лисичкина, говоришь? — Тише ты! — прикрикнул бомж и осмотрелся по сторонам. — Читай, черт! Ермоленко тоже оглянулся, ничего подозрительного не увидев, вскрыл конверт. Повернувшись к уличному фонарю, чтобы лучше разглядеть почерк, прочитал: Леник, ситуация сложилась не в мою пользу. Прошу тебя срочно продать квартиру. Лисичкин. Ну и что с этого? Взглянув на бомжа, спросил Леонид. Лисичкина силой могли заставить написать это письмо. Мне надо видеть и слышать его. Вот олух! Бомж буркнул себе под нос и полез в брючный карман. Леонид насторожился, отступил немного назад. «Не бойся», — сказал тот, — «я за мобильником». Он набрал номер, сказал кому-то, что Ермоленко припирается, не верит в письмо, потом отдал трубку Ермоленко. Послышался голос Лисичкина. «Валентин Степанович?» — переспросил Ермоленко. «Это я, Леник», — подтвердил тот. «Сделай так, как я тебя прошу». «Обратись к адвокату, который оформлял тебе дарственную. Он все быстро устроит. Так надо. А я тебя отблагодарю. Не волнуйся, только...» Ермоленко услышал короткие гудки, передал мобильник бомжу. «Хорошо, я сделаю так, как хочет Лисичкин», — сказал он. «Торопись», — ответил тот. «Время работает не на лиса. Не волнуйся, когда и где встретимся». Через два дня на этом же месте и в это же время бомж нырнул в кусты, высунул оттуда голову, пригрозил. «Если приведешь ментов, пеняй на себя и на Лисичкина. Пощады не будет». За всю службу госавтоинспекции такого суматошного дня Нилов припомнить не мог. По распоряжению Крикаленко весь батальон, кроме инспекторов, которые несли службу на маршрутах, наводил порядок в здании ГАИ и прилегающей территории. Вокруг сновали бульдозеры, самосвалы, автокраны и мусоровозки, срочно разбивались клумбы, на которые высаживались цветы. Строители, одетые в униформу коммерческой фирмы, стыковали кирпичные стенки здания белую евровагонку. Взвод Нилова освобождал чердак от хлама, готовил его для маляров. Ребята снесли вниз десяток носилок голубиного помета, сломанные стулья и столы, щиты для мишеней. С работой управились только к вечеру. Крикаленко обошел все участки и, убедившись, что сделано все, чтобы завтра встретить министра внутренних дел, разрешил ехать по домам, привести себя и форменную одежду в порядок. Нилов открыл входную дверь в общежитие, навстречу ему поднялась Мария Петровна. «Алешенька!» — по-матерински обратилась она к нему. «Тебе звонила Катерина Лафаренко. Просила тебя перезвонить». Она подала ему листок бумаги. Алексей поблагодарил, набрал номер телефона. «Алло!» — послышалось в трубке. «Катерина?» — переспросил Алексей. «Нет. Сейчас я ее позову». Алексей поднял брови, он не мог ошибиться, это был голос Кати, но «Алло!» — вновь услышал он. «Алеша? Да, это я. Что-то случилось?» «Слава богу, все в порядке. Мне для сдачи зачета по фотоделу необходимы вечерние снимки. Может, поможешь?» «С удовольствием», — ответил Нилов и уточнил. «Где встречаемся?» «На площади Победы в 19. Договорились». Нилов положил телефонную трубку и еще раз поблагодарил Марию Петровну. Поднявшись по лестнице на свой этаж, он услышал крики, шум, распахнул дверь своего блока, увидел Коростелева с поднятым вверх костылем и сгорбившуюся в углу Татьяну. «Я тебя убью, сука!» — кричал он и бил костылем по ее вытянутым вперед рукам. Татьяна ревела, звала на помощь. Нилов выхватил из рук соседа костыль, стал успокаивать. «Иван, ты чего разбушевался?» «Плевать на всех!» — кричал Коростелев. «На нее в первую очередь!» Алексей отвел его в комнату. «Посиди-ка вот здесь, остынь немного», — сказал, подставляя ему стул. «Я помогу Татьяне». «Нечего ей помогать, чтоб она сдохла, тварь такая!» — кричал вслед Коростелев. Он горько заплакал, проклиная судьбу, службу, которая сделала его калекой, ругал, на чем свет стоит, жену потаскушку. После лечения в госпитале их семейная жизнь пошла кувырком. Врачи готовили Ивана к комиссии, а это значило, что его вот-вот уволят со службы. Надо было готовиться к смене образа жизни. Купить квартиру и остаться в городе они не могли, А возвращаться в деревню не хотелось ни Ивану, ни Татьяне, хотя Мишку уже отвезли к Таниным родителям.